Хотя, насколько мне известно, это не первый фильм, снятый по его книге. Я уже видела один, но он был не очень удачный. Умница. Орленна тряхнула головой. А знаете, Грей никогда не знакомил меня со своими дамами. Бриана смутилась, не понимая, как реагировать на такое заявление. «По-моему, это о многом говорит. Ведь у нас с ним не только деловые отношения, Бриана. Я знаю, он к вам очень тепло относится. Вы для него как член семьи. Так оно и есть. Во всяком случае, ближе, чем меня, Грей никого к себе не подпускает. Я его искренне люблю». И когда он сказал, что приедет в Нью-Йорк вместе с вами, меня это не просто удивило. Орлена непринужденно открыла компактную пудру и провела пуховкой под глазами. Я была возмущена ирландской шлюшкой, посмевшей заарканить моего милого мальчика. Бриана ахнула. Взгляд ее сразу же стал ледяным, но Орлена умиротворяюще помахала рукой. «Не обижайтесь. Это была вполне естественная реакция матери на сетки. Как только я вас увидела, мое мнение изменилось. Простите меня». «Да, конечно». Однако сказала она это напряженно и официально. «Ну вот, вы на меня обиделись. И правильно сделали. Но понимаете, я уже 10 лет пекусь о Грее, воюю с ним, утешаю и ободряю его. Мне так хочется, чтобы он кого-нибудь полюбил, чтобы кто-нибудь сделал его счастливым. Потому что Грей несчастлив». Орлена закрыла пудреницу и потянула за губной помадой, хотя вообще-то не имела привычки красить губы. «Да он прекрасно приспособлен к жизни, но в глубине души все равно несчастен». «Я знаю», — прошептала Бриана. «Грей слишком одинок». «Был одинок. А теперь он так на вас смотрит, как завороженный. Я бы серьезно обеспокоилась, если б и вы так на него не смотрели». «Я люблю его», — словно со стороны услышала свой голос Бриана. «Да, милая, я догадалась». Орлена взяла Бриану за руку. «Он вам рассказывал о себе?» «Очень мало. Он делает вид, будто прошлого не существует». Орлена поджала губы и кивнула. «Да, Грей очень скрытный. Мы с ним столько лет были близки, и я тоже почти ничего про него не знала. Но впервые, получив за свою книгу $1 миллион, он выпил лишнего, и у него развязался язык. Увы, я не могу вам этого рассказать. Он признался мне как на исповеди, понимаете?» «Понимаю. Скажу только одно. У Грея было несчастное детство. Да и взрослая жизнь его поначалу не баловала. Может, поэтому он такой добрый и щедрый. Да, порой даже слишком. Я не знаю, как его удержать от покупки дорогих подарков. А вам не стоит его удерживать. Ему необходимо одаривать людей. Деньги для Грея ничего не значат. Вернее, нет, это, конечно, важный символ, но, в принципе, они лишь позволяют добиваться поставленных целей, служат вспомогательным средством. Позвольте дать вам совет». «Проявите терпение. До сих пор Грей обретал покой только в работе. Работа, если можно так выразиться, была его домом. Не знаю, отдает ли он себе отчет в том, что вы создали ему в Ирландии домашнюю обстановку». «Нет». Бриана уже настолько успокоилась, что смогла улыбнуться. «Не осознает». «Да и я совсем недавно это осознала. Но роман Грея почти закончен. А роман с вами нет. И теперь, если вы, конечно, не против, на вашей стороне будет выступать надежная союзница». Спустя несколько часов, когда Грей застегивал молнию на вечернем платье Брианы, она вспомнила слова Арлены. Грей поцеловал ее в плечо. «Так ведут себя влюбленные», — подумала Бри. «Влюбленные мужья». Она улыбнулась, глядя на него в зеркало. «Ты прекрасно выглядишь, Грейсон». Он действительно был неотразим, в черном костюме без галстука. Такое сочетание всегда ассоциировалось в представлениях Брианы с киноактерами и звездами эстрады. «Да кто обратит на меня внимание, когда рядом будешь ты?» «Как это? Женщины?» «А, это мысль!» Грей надел Бриане на шею жемчужное ожерелье и одобрительно кивнул. «Почти идеально!» Темно-синее платье красиво оттеняло молочно-белую кожу. В низком вырезе виднелись мягкие очертания груди, плечи были обнажены. Бриана подобрала волосы, и Грей игриво пощекотал выбившиеся из прически прядками ее уши и шею. Она засмеялась. «Почему же ты раньше называл меня идеалом?» «А я и сейчас от своих слов не отказываюсь». Грей достал из кармана коробочку и открыл ее. Внутри оказались сережки. Две жемчужины свисали на тоненьких цепочках, а вверху яркие бриллианты. Казалось, из каждого бриллианта выкатилось по слезинке. «Грей!» «Тссс!» Он вдел серьги в мочки Брианы. «Слишком уж ловко он это делает», — промелькнула у нее тревожная мысль. «Слишком ловко и уверенно». «Вот теперь ты идеал», — заявил довольный Грей. «Откуда ты их взял?» «Я положил на них глаз, когда мы выбирали бусы. И потом позвонил Марсии. Она была в восторге». «А еще бы!» Не устояв перед искушением, Бриана потрогала сережку. Происходящее казалось ей чудесным сном. Ей все не верилось, что она, Бриана Конкенен, действительно остановилась в шикарной нью-йоркской гостинице, носит жемчуга и бриллианты, а мужчина, которого она любит, ей улыбается. «Насколько я понимаю, тебе бессмысленно говорить, чтобы ты впредь так не поступал». «Совершенно бессмысленно. Лучше скажи спасибо». «Спасибо!» Бриана прижалась к нему щекой. «Грейсон, это твой праздник, а ты балуешь меня, словно я принцесса какая-то. Зато представляешь, как мы будем выглядеть на газетных фотографиях?» «При чем тут я?» — возразила Бриана, беря сумочку. «Это твой фильм. Ты его создатель. Я написал роман». «Это то же самое?» «Нет». Грей обнял Бриану за плечи и повел к лифту. В вечернем платье и драгоценностях она казалась ослепительно прекрасной незнакомкой. Но аромат, исходивший от ее волос, был прежний, нежный, сладостный, едва уловимый. «Ты говоришь, это мой фильм», — продолжал Грей. «А я с тобой не согласен. Фильм создавали режиссер, постановщик, актеры и, разумеется, сценарист. Автор книги стоит в этом списке на последнем месте». «Какая нелепость! Это твой сюжет, твои герои?» «Был мой», — улыбнулся Грей. Ему льстило, что Бри так за него переживает. «Однако я продал книгу. И теперь, что бы с ней ни натворили, не должен жаловаться». Бриана подозрительно покосилась на него. «По-моему, ты надо мной издеваешься». «Ну что ты? Я тебя обожаю». В доказательство Грей поцеловал ее и подвел к лимузину. «В Голливуде ничего нельзя принимать близко к сердцу. Это залог выживания». «Но ты мог бы написать сценарий сам?» «Я что, похож на мазохиста?» — содрогнулся Грей. Благодарю покорно. Хватит с меня работы в тесном контакте с редактором. А в кино надо согласовывать каждый свой шаг не с одним человеком, а с целой толпой людей. Нет, мне хорошо заплатили. Мое имя появится на пару мгновений на экране. И если фильм будет пользоваться успехом, а, похоже, так оно и получится, я буду вполне доволен. Неужели у тебя не хватает темперамента для работы в кино? Темперамент у меня ого-го! Но расходовать его на всякую дурь я не намерен. Фотографы защелкали камерами, как только Брианна и Грей вышли из лимузина. Брианна зажмурилась от ярких вспышек. Она была удивлена и растеряна, столкнувшись со столь явным интересом к своей персоне. Грей уверял ее, что на него никто и внимания не обратит. Но не успел он пройти и двух шагов, как ему сунули под нос микрофон. Он легко отвечал на одни вопросы и также легко избегал других. Интервью Грей давал на ходу, крепко держа Брианну за руку и пробираясь в толпе к кинотеатру. Брианна ошеломленно озиралась. Повсюду стояли люди, которых она до этого видела лишь на страницах роскошных журналов, в кино и по телевизору. Многие из них курили, как простые смертные в вестибюле, болтали, потягивая коктейли или лимонад, сплетничали или обсуждали свои последние покупки. Грей то и дело знакомил ее с кем-то. Брианна произносила вежливые фразы и старалась запомнить имена и лица, чтобы потом рассказать в Клэре о своих новых знакомых. Публика была одета пестро.